«Даже если ты меня сейчас же разлюбишь, я оправдан». Опять цитата. «Нет, сам придумал». «Я не собираюсь тебя разлюбить. И хватит говорить про твой возраст, надоело. Как в зеркало, глядясь в твои черты, я самому себе кажусь моложе. Мне молодое сердце даришь ты, и я тебе свое вручаю тоже». Шекспир, сонет 22. А эта цитата? Это довольно слабый аргумент в твою пользу. Брэдли, ты ничего не заметил? Думаю, что кое-что заметил. Тебе не кажется, что я за последние несколько дней повзрослела? Я заметил это. Да, я была ребенком. Ты, наверное, сейчас думаешь обо мне как о ребенке. Но теперь я женщина, настоящая женщина. Девочка моя любимая, держись меня, держись крепко. Если я когда-нибудь вздумаю тебя оставить, не допусти этого. Мы пересекли луг и оказались в деревушке, где и нашли лавку. А когда двинулись обратно, туман совершенно рассеялся. Теперь дюны и наш двор казались огромными и сверкали на солнце. Все камни, смоченные туманом, отливали разными цветами. Мы оставили корзину с покупками у ограды и побежали к морю. Джулиан предложила набрать топливо для камина, но это оказалось трудно, потому что каждая деревяшка, которую мы находили, оказывалась до того красивой, что жалко было жечь. Несколько деревяшек она согласилась принести в жертву огню, и, оставив ее на берегу, я тащил их через дюны к нашему складу. Когда вдали увидел нечто такое, отчего кровь застыла у меня в жилах. По ухабистой дороге от нашего домика ехал на велосипеде человек в форме. Не было никаких сомнений, что он приезжал в Паттеру. Больше тут некуда было ездить. Я сразу же бросил собранное топливо и залег в песчаной выемке, наблюдая за велосипедистом сквозь мокрую золотистую траву, пока он не скрылся из виду. Полицейский? Почтальон? Официальные лица всегда внушали мне ужас. Что ему надо? Кто ему нужен? Мы? Никто не знает, что мы здесь. Я похолодел от чувства вины и ужаса и подумал, я был в раю и не испытывал должной благодарности. Я беспокоился, пытался разрушить счастье и вел себя глупо. А вот сейчас я пойму, что значит настоящий страх. Пока я только играл в опасения, хотя к тому не было никаких причин. Я крикнул Джулиан, что пойду к дому за машиной, чтобы увезти дрова. Она пусть остается и собирает дальше. Я хотел посмотреть, не оставил ли чего-нибудь велосипедист. Я зашагал через двор, но она тут же крикнула: «Подожди!» Нагнала меня, схватила за руку и рассмеялась. Я отвернулся, пряча испуганное лицо, и она ничего не заметила. Когда мы подошли к дому, она осталась в саду и принялась рассматривать камни, которые она выложила рядком. Не показывая, что спешу, я подошел к крыльцу и вошел в дверь. На половике лежала телеграмма. Я быстро нагнулся и поднял ее. Затем вошел в уборную и запер за собой дверь. Телеграмма была мне. Я мял ее в руках дрожащими пальцами. Наконец я разорвал конверт вместе с телеграммой. Пришлось сложить половинки. Я прочел: «Пожалуйста, немедленно позвоните, Фрэнсис». Я уставился на неумолимые слова. Они могли означать только одно. Произошла катастрофа. Непостижимость этого вторжения была ужасна. Фрэнсис адреса не знал. Кто-то его выяснил. Как? Кто? Наверное, Арнольд.